«На вторую палубу», — приказал Навир. «Нам нужно на посадочную», — отрезала Файра. «Госпожа, сейчас туда стянуты все. Мы не прорвемся. Надо обойти». «И как ты собираешься это сделать?» «Лифты. Как только мы ушли, они их включили, так быстрее перебрасывать подкрепление». «Вперед», — приказала Файра, признавая правоту телохранителя. Навир оказался прав. Здесь их не ждали. Пятеро рядовых стояли возле лифтов и ждали непонятно чего. «Огонь!» – скомандовала княгиня, и незадачливые охранники повалились на пол, щедро заливая его кровью. Путь был открыт. Из дальнего коридора, ведущего к госпиталю, послышался топот ботинок и отрывистые команды. Навир ткнул пальцем в двух инквизиторов. «Задержите их!» Те, вскочив, рванулись вперед и, заняв оборону на перекрестке, стали поливать длинными очередями невидимого Файре противника. Шлюзы лифта открылись, Файра зашла первая. За ней следом, прикрывая княгиню своими телами, трое инквизиторов. Последним поливая длинными очередями только что выбежавших из коридора преследователей, мимо смыкающихся шлюзов протиснулся Навир. Пули забарабанили по сомкнувшимся створкам, не в силах пробить их. Лифт вздрогнул и поспешил вниз. «Они опять нас переиграли!» Зло саданув кулаком по перилам, выкрикнул Нарс. «У нас есть люди возле лифтов на первой палубе!» Бар отрицательно покачал головой. «Все по вашему приказу собраны возле шлюза технической лестницы. Перебросьте их к лифту!» «Не успеют!» – покачал головой помощник. «Лифт спускается с палубы на палубу за 2 секунды, а нашим людям бежать почти 0,5 километра». «Тогда отправьте их к ангару, он ровно на половине пути». Бар быстро проорал приказ. Оставшаяся четверка инквизиторов и Файра столкнулись с мятежниками возле шлюза. Они успели первыми. Троица заняла оборону, укрывшись за какими-то ящиками, держа створки под прицелом. В последний момент их удалось заклинить, разбив датчик открывания, но вскоре их взломают, воспользовавшись ручным режимом. Личный челнок адмирала, похожий на иглу, стоял в самом конце посадочной палубы. Он всегда был заправлен и был единственным малым кораблем, способным выйти на сверхсветовую. В погоню за Файрой послать было некого, оставалось взлететь. «Что с башнями?» Открывая шлюз и вбегая в рубку, поинтересовалась княгиня. «Нами захвачены 4 орудийные и 5 зенитных», – доложил Навир. Файра мысленно прокляла свою непредусмотрительность. «Если бы знать, она бы заранее отправила в башню людей, и тогда бы вылетела точно. Теперь ее спасет только великолепное пилотирование». Но кто же знал, что все случится именно так? Упав в кресло пилота, Файра, стремительно ударяя по кнопкам, запустила программу экстренного запуска. Эта процедура была рассчитана на критические ситуации, на случай гибели корабля. «Они прорвались», – раздался в наушнике голос одного из штабс-инквизиторов. На заднем фоне грохотали выстрелы. «Мы долго не продержимся. Взлетайте как можно быстро…» В гарнитуре грохнуло, и все смолкло. «Улетайте, госпожа. Я задержу их», поднимаясь и беря винтовку на изготовку, произнес Навир. «Отставить, Навир! Им не успеть, они не смогут помешать нам!» – приказала Файра. «Их пули не способны нанести вред челноку». «Но их будет достаточно, чтобы раздолбать пульт управления пилоном. Прощайте, княгиня». «Навир, я приказываю!» «Подайте рапорт!» – усмехнулся штабс-инквизитор и сбежал по лесенке, подняв на прощание руку и хлопнув по кнопке, закрывая за собой шлюз. Файра несколько секунд смотрела ему вслед. «До окончания предстартовой подготовки 30 секунд», бесстрастно сообщил пусковой компьютер. Княгиня включила обзорные камеры, к челноку бежали 2 десятка рядовых и несколько офицеров. Они стреляли на ходу. Файра видела, как пуля угодила одному из них в левое плечо. От удара его крутануло вокруг своей оси и швырнуло на пол ангара. Она переключилась на другую камеру и нашла Навира. Тот укрылся прямо за пилоном, и стоит ей включить двигатели, его немедленно изжарит. Скорее всего, даже пепла не останется. Штабс-инквизитор бил скупыми очередями, и дорога к челноку от входного шлюза была усыпана трупами. Но все новые и новые мятежники вбегали в дверь стартовой палубы. Держащие челнок зажимы разжались. «К старту готов», — сообщил бесстрастный механический голос. «Включение зажигания через 3, 2, 1». Файра бросила взгляд на укрытие Навира. Тот стоял на одном колене, по правой руке стекала кровь. Он словно почувствовал, что на него смотрят, и повернул голову в сторону челнока. Файра могла поспорить, что видела, как он подмигнул ей. За 3 года, что он был рядом, это была первая нормальная человеческая эмоция. «Прощай», – прошептала княгиня. В этот момент из сопла челнока вырвалось пламя, мгновенно превратившее в пепел ее последнего защитника. Челнок вылетел стрелой, сразу перейдя на максимальное ускорение внутреннего двигателя. Ближние орудийные башни промолчали, как и 3 зенитных. А вот 3 дальние выпустили по челноку целый залп лазерных лучей. Файра совершила маневр и лишь чудом уклонилась. Справа прошел сгусток плазмы, в отличие от ручного оружия, принцип орудий в башнях был иным, и плазма, выпущенная из них, не рассеивалась, а продолжала лететь дальше. Дальность стрельбы превышала больше 200 километров. Но челнок был для них слишком малой целью. Крейсер, занявший позицию справа от флагмана, дал залп, но канониры промахнулись. Файра успела заметить его название. Это был «Звездный поток». «До перехода на сверхсветовую 23 секунды», — голосом, лишенным эмоций, произнес бортовой компьютер. Файра выполнила очередной маневр, уклонившись от залпа орудийной башни Торна, но не смогла избежать огня зенитной батареи. Рубиновые лучи попали в хвостовую часть. «Защитный экран на 11%», — доложил компьютер. «Еще один залп, и меня либо распылят, либо обездвижат, после чего возьмут на абордаж», — равнодушно пробормотала княгиня. «Челнок вышел из-под огня зенитной батареи», — доложил безэмоциональный голос. «До выхода на сверхсветовую 3, 2, 1». Файра видела, как ей вслед выстрелила пушка из орудийной башни. Но это было уже неважно. Мгновенное ускорение вдавило ее в кресло, а потом наступила невесомость. «Искусственная гравитация будет включена через 3 секунды», – проинформировал компьютер. Файра уже начинала тошнить от этого равнодушного голоса. Вскоре она почувствовала привычную тяжесть. Проложив курс до планеты, Файра перебралась в жилой отсек. Назвать шикарными эти апартаменты не поворачивался язык. Ну и не кубрик с кроватью и откидным столиком. Здесь был душ, небольшой бар, интерком с возможностью дальней связи. Достав рацион, девушка быстро перекусила. Есть можно, да и недолго ей лететь, всего неделю. За это время можно многое обдумать. И самый главный вопрос – что делать, когда она долетит? Файра сняла плащ и повесила его в шкаф. Пояс с пистолетом и кортиком – просто бросила на стул. Завалившись на кровать, экс-флот-инквизитор заложил руки за голову и уставилась в потолок. Падение оказалось таким стремительным. Что ж, эту игру она проиграла в сухую. Теперь она никто. Ее последняя надежда – странные дома прямоугольной формы и люди в боевых костюмах имперских пехотинцев.